хороший бой горячит кровь и всегда найдет себе место в струнных бродячих менестрелей, но любопытство превыше всего. Мне жутко интересно, кто и зачем сюда скачет. Держу пари, что это тайная полиция. — Если нет, — поддержал я, — ныряем в кусты и смотрим. Беззаботно улыбнулся он, и все с радостью подчинились. — Потому что... Это ужасно весело, когда возможный враг, оголтелый грозовой тучей живой силы и холодного железа, в лязги и грохоте мчится мимо, а ты хихикаешь, зажимая рот где-нибудь в орешнике, потому что он тебя не нашел. Типичный юмор фронтира, пришло мне понять. Выиграл Лэшли. То есть наверняка выиграл бы, если бы его пари было хоть кем-то принято. Мимо нас с гиканьем и свистом пронесла сконная полусотня. Все всадники в черном облачении, с хорошим оружием, дисциплинированные и очень-очень спешащие. У командира характерные черты лица, шрамы и красная повязка на рукаве. Другой бы не обратил внимания, но я-то сознательно искал именно эту деталь. Значит, все-таки тайная полиция. Я полагаю, глупо спрашивать, куда и зачем они поскакали. Прочистив горло от поднявшейся пыли, риторически вопросил мой хозяин. Надеюсь лишь, что они не причинят вреда нашему доброму старому Трувору. Гра! Его теперешним настроением бы точно им этого не рекомендовал. А если строители узнают, что их хотят лишить работодателя, то всю полицию просто уложат в фундамент будущей харчевни. Тихо, ровно, плотными рядами и не обязательно добитых. Юный граф покосился на меня с недоверием, но я знал, что говорю. Повторюсь в сотый раз. Чужих здесь не любят. Гномы ворча вылезли из кустов, вытаскивая друг у друга застрявшие в кольчугах листочки и колючки. Очень похожие на двух обезьян в графском зоопарке, я сам видел. А стройный эльф традиционно потребовал ускорить шаг. Пришлось вновь вернуть всех в кусты и, гася протесты щелбанами, высказать кое-какие трезвые мысли. «Вы только что видели воинов тайной полиции. Думаю, глупо оспаривать тот очевидный факт, что и они к нам очень неровно дышат. В прошлый раз мы более чем уполовинили их отряды, то есть повод есть для мести. Как вы думаете, сколько времени им понадобится на то, чтобы не найти нас на пепелище у Трувора, побеседовать со свидетелями и на резвых лошадях вернуться обратно? Мне кажется, не более 2-3 часов. У кого какие предложения? — Гррр! — деликатно проворчал мой наниматель и господин. — О, да, разумеется, — извинился я. — Высказываться могут все, но честь окончательного решения принадлежит только графу Эльгенхауэру. Родственники презрительно сплюнули, всем видом давая понять, что раз так, то и говорить смысла нету. Эландер завел какую-то очередную ахинею насчет того, что мы могли бы продолжить путь, а он останется один на дороге с луком, стрелами и мечом, но быстро заткнулся. Как ни верти, но точный маршрут до цели, как и саму тайную цель, знал лишь он. То есть пока не дойдем, героически гибнуть ему ну никак нельзя. «Продолжай, мой верный арх!» «Спасибо!» Я с трудом подавил желание дать ему подзатыльник. «Да нельзя! Может, в походе. Дома дам. Главное, не забыть. Записать бы где, что ли. Предлагаю разделиться на две группы и уходить лесом, двигаясь параллельно по обе стороны дороги. До огненных пустошей нам идти не менее 3-4 дней, а ближайшая деревня будет на горизонте к вечеру. Встречаемся все в трактире «Хромой пес». Он там один. Не перепутаем. Утром уйдем тихо и, главное, полностью переодетые. Никто не должен знать, что вообще существует такой отряд из двух гномов, одного эльфа, одного арха и одного человека. Нам надо раствориться в толпе.